Дело обстояло, как с известной поговоркой, хуже или лучше татарина незваный гость. Телевидение оказалось в трудном положении. Выход был избран проверенный — тянуть и врать, авось забудут. Ведущий перешел работать в независимую телекомпанию. Астролог-прорицательница улетела на Всемирный съезд оккультистов в Амстердам. Гороскопы КПСС и марксизма-ленинизма могут с легкостью составить сами телезрители, настолько нынче все ясно с КПСС и марксизмом-ленинизмом. Жизнь в наши дни дает ответы быстрее и вернее астрологов, тонко намекали другие ведущие. Но народ не привык к тонкости, он требовал от астрологической науки точных сроков, отведенных марксизму-ленинизму, как раньше от КПСС, точных сроков построения коммунизма. «Что ей мое несчастное шампанское?» — с тоской смотрел Леон на приближающуюся Катю Хабло. Когда ее мать, известный на всю страну человек, без пяти минут депутат от общества прорицателей, больше, чем академик, когда у них рублей, долларов, продуктов выше головы, когда она сама, дочь луговой ведьмы, умеет предсказывать, внушать, заставлять забывать, да все умеет, что ей мое несчастное шампанское? Которое еще надо раздобыть, и чтобы гад налил, не выгнал, не опозорил. Что я ей, ничтожество, нищеброд, жалкий сын, кого? Перед глазами встала бежевая обложка учебника обществоведения, теннисно отражающая в унитазе струю мочи. Наверное, уборщица уже брезгливо двумя пальцами за краешек выбросила учебник в мусорный бачок. «Как же так?» — задумался Леон. «Два года назад я считался сыном уважаемых родителей, кандидата и доктора философских наук. Меня в школе знали и выделяли. Мои родители были авторами раздела «Научный коммунизм. Высшее достижение человеческой мысли» в школьном учебнике обществоведения. Каждый год в единый политдень выступали перед коллективом учителей с лекциями об идеологической борьбе на современном этапе. А она была дочерью дворничихи. Из милости или по протекции других нечестивцев, пригретой в Москве после непроясненного, связанного с ведьмовством, не иначе, погрома в неведомой Марии Луговой. Не случайно приезжал оттуда следователь. Мое будущее было ясно и определенно. Ее неясно и неопределенно, как это обычно бывает с будущим дворничихиных дочерей, да к тому же еще и ведьм. Прошло всего два года, и уже я сын недостойных родителей. Моей семье впору устраивать погром. Мои родители, оказывается, поклонялись нечистой силе в лице марксизма-ленинизма, а они... Ведьмы выступают по телевизору, предсказывают будущее, составляют гороскопы, купаются в славе и в долларах, ездят в Амстердамы. Как же так? Леон поднялся навстречу Кате, преисполненный одновременно благодарностью и злобой. Благодарность была по конкретному поводу, а потому строго очерчена. Злоба смутна, расплывчата, с тенденцией к безобразному расширению, как нефтяное пятно в океане. То была вечная, как мир, злоба на жизнь, без всякой справедливости, возносящую одних и уничтожающую других. злоба стынущего во тьме неудачника к кабенящемуся в тепле и свете удачнику, то есть, собственно, и не злоба, а естественное состояние человека, не делающее ему чести. Когда один из хвоста безнадежной очереди видит, что другой отоварился и раз, и два. Ну, усмехнулась Катя, разгадав, по всей видимости, малооригинальные и невысокие мысли Леона. Она стояла перед ним в невиданной куртке, в переливающихся кроссовках с разноцветными шнурками. Хорош, почти как у эпоксида, был у нее и рюкзачок за плечами. Из Амстердама. Леон незаметно бросил взгляд на свои, некогда белые, а теперь серые, в ломких полосках ботинки, привезенные год назад матерью из Венгрии. Подобно тому, как шагреневой кожей съеживались в Европе социалистические пространства, все более редкими становились заграничные поездки родителей Леона. А было время...